Глава 14. Нас ждал собор Святой Вивианы в центре Лос-Анджелеса, Скид-Роу. Скид-Роу – район притонов и ночлежек, дно. В полдень мы двинулись на восток, избегая главных проспектов. Видел когда-нибудь у К. Филдза в «Если бы у меня был миллион»? Уильям Клод Дюкенфилд, 1880-1946, актер кино, автор сценариев, один из ведущих американских комиков. Примечание переводчика. Купил несколько покореженных фордиков, чтобы бодать лихачей. «Супер!» — проговорил Крамли. «Вот почему я терпеть не могу магистрали. Хочется кого-нибудь расколошматить». «Ты слушаешь?» «Раттиган», — сказал я. «Думал, я ее знаю». «Черт!» — Крамли улыбнулся краешком губ. «Да никого ты не знаешь. Ты поросенка от Вакса не отличишь. Куда тебе написать великий американский роман? Навоображаешь личность, где ее и близко не лежало? Ну вот и прут из-под пера волшебные принцы и добродетельные молочницы. Правда, большинство писателей и этого не умеет, так что твоя тягомотина сойдет на безрыбье. А собачье дерьмо пусть реалисты подбирают». Я молчал. «Знаешь, в чем твоя беда?» — рявкнул Крамли, но тут же смягчил тон. «Ты любишь людей, которые этого не заслуживают». «Вроде тебя, Крам». Он задумался. «Нет». «Я ничего», — признал он. «Дырок во мне, что в твоем решете, но содержимое осталось». «Поберегись», — Крамли стукнул по тормозам. «Поповский домашний очаг». Я бросил взгляд в окошко. Собор Святой Вивианы стоял на давно заброшенной Скид-Роу, где жизнь протекала замедленным темпом. «Боже, вот где нужно было в свое время поселиться. Пойдешь внутрь?» «Гром и молния, нет!» — отказался Крамли. «Меня в 12 лет выставили с исповеди. Не с теми женщинами знался». «Будешь еще когда-нибудь причащаться?» «Перед смертью. Ну, выпрыгивай, красавчик. От царицы Калифии к царице ангелов». Я выбрался наружу. «Прочти за меня, Аве Мария», — проговорил мне в спину Крамли.